Корреспондент оказался бойким молодым человеком, недавно со студенческой скамьи. Он честно признался, что пожарная охрана – пробел в его познаниях об окружающем мире, и он пришел для того, чтобы этот пробел ликвидировать. «Боюсь, что 10 минут, которые я могу вам уделить, будет недостаточно», – сказал Кожухов. «Я изучаю пожарную охрану уже 23 года, но очень многое для меня остается неясным. Например, сколько я себя помню, мы всегда обсуждали и продолжаем обсуждать два вопроса. Какой должна быть боевая одежда и какой должна быть каска? Кстати, эти вопросы отнюдь не решены. Или другое. Мы до сих пор не понимаем природу огня». «Но ведь это элементарно», — удивился корреспондент и тут же спохватился. «Вы, конечно, шутите. Вы, как говорится, главный враг огня». «Не точно говорится», — перебил Кожухов. «Я враг неконтролируемого горения вне специального очага, то есть пожара. А за огонь, как таковой, я от всей души благодарю Прометея, хотя и сознаю, что он породил человеку чрезвычайно опасную игрушку». «Игрушку не то слово», — возразил корреспондент. «Зато опасную то самое». «Значит, пожарные не очень уважают Прометея?» Кожухов сдержал улыбку. Явно университетская выучка, утонченный подход, разговор с интеллигентным собеседником. «Так что же вас все-таки интересует? Суть дела или отношение пожарных к греческой мифологии?» «В первую очередь суть дела», — быстро согласился корреспондент. «А уж потом все остальное». «Тогда займитесь пожарами, которые мы больше всего любим». «Любите? Это, конечно, из области юмора. Нисколько. Мы любим пожары предотвращенные. Их никто не увидит. За то, что их не было, нас никто не похвалит. Но именно пожарами предотвращенными мы больше всего гордимся. Хотите ими заняться?» «С удовольствием, без всякого энтузиазма», — сказал корреспондент, явно ожидавший чего-то другого. «А с чего начать?» «Ну, хотя бы с того, что летом прошлого года мы на сутки остановили работу на двусторонней эстакаде, где производился слив горючего. Из-за всякого рода утечек площадка пропиталась мазутом. Достаточно было нескольких искр или удара молнии, чтобы начался пожар. Вот вам и производственный фон для статьи. Можете начать с Прометея, а закончить более прозаическим сообщением о двух выговорах начальнику эстакады и мне. Что не вдохновляет? Жаль. Профилактическая работа для нас не менее важна, чем боевые действия по тушению пожаров. Ну разве не интересная тема?» «Безусловно», — обескураженно согласился корреспондент. «Я только боюсь, что зав. отделом, что материал недостаточно читабельный. Хотелось бы...» «Иными словами, работа госпожнадзора вас не волнует», — констатировал Кожухов. «Понимаю, хотите сенсации. С ними у нас туговато. Работа наша скучная, для здоровья вредная. Можете так и записать, что скучная и вредная из-за постоянных стрессов. Либо мы не идем в ногу с городом, ставим палки в колеса техническому прогрессу, за что нас критикуют на всех уровнях, либо мы тушим, получаем травмы, ожоги. Опять стресс. Либо после какой-либо неудачи, а каждый пожар, даже хорошо потушенный, для города неудача, нас награждают взысканиями, снимают с работы, тоже не праздник для нервной системы. Нечитабельно?» Кожухов взглянул на унылое лицо корреспондента, на его блокнот, в котором не было записано и десятка слов, и с неожиданным оптимизмом предложил: «Вот что наверняка будет читабельно. Напишите о Прометее. Все-таки он был единственным обитателем Олимпа, к который не поучал, не наказывал людей за их вольные или невольные грехи, а бескорыстно и искренне любил все человечество, всех вместе и каждого в отдельности. Остальные боги только и делали, что пугали людей и доказывали им свое превосходство. К тому же Прометей претерпел за людей муки, несравнимые даже с муками Христа, ведь орел миллион лет терзал его печень. Нужно только проверить и уточнить эту цифру – миллион. Я допускаю, что первый биограф Прометея ее завысил. «Экстравагантная, но любопытная трактовка», – оживился корреспондент. «Эссе о Прометее». «Обязательно расскажите», – добавил Кожухов, – «о Герострате и о княгине Ольге, которая первой на Руси пустила красного петуха. Помните, она сожгла город древлян. Те непочтительно обошлись с ее мужем, князем Игорем, разорвав его на части. Подробности у Соловьева в его фундаментальном труде. Ну, желаю удачи». «Огромное вам спасибо», — с чувством сказал корреспондент. Больше Кожухов никогда его не встречал. Уходя на пенсию, полковник Савицкий, прослуживший начальником УПО больше четверти века, имел долгую и доверительную беседу со своим преемником. «До сих пор твоя жизнь была относительно простой», — говорил он Кожухову. «Ты отвечал только за боевую готовность гарнизона и за ликвидацию пожаров. Школу ты прошел хорошую, тушить научился по первому классу. Но отныне работа твоя становится неизмеримо сложнее. Если до сих пор жизнь требовала от тебя быстрых и прямолинейных решений, умение повести за собой людей, то теперь ты должен стать гибким, настороженным, умеющим пойти на компромисс с дипломатом, ибо пост начальника УПО дипломатический. В огонь тебе больше лезть не надо, разве что возникнут чрезвычайные обстоятельства. Тебе и без огня будет жарко. Увидишь, Миша. Отныне моей спины перед тобой больше нет. Не мне, а тебе будет звонить из Москвы высокое начальство. Не меня, а тебя будут выводить на ковер, где придется стоять по стойке смирно. И если ты из хорошего солдата не превратишься хотя бы в среднего дипломата, долго на этом посту не удержишься. Ни перед кем не склоняй головы, но помни, что имеется такая штука — субординация. Требуй, но умей и просить. Будь твердым и последовательным в решениях, но научись вовремя ослаблять железную хватку. Ты очень скоро поймешь, что куда труднее найти общий язык с теми, от кого ты зависишь, чем потушить пожар, что минута разговора с высоким начальством выматывает куда больше, чем час работы в задымленном подвале. Короче, садись в мое кресло, но помни, что с сегодняшнего дня ты не только и не столько главный тушила города, сколько начинающий изучать правила игры дипломат. С того разговора прошло несколько лет, но Кожухов часто его вспоминал. Первые месяцы он то и дело навещал своего учителя, советовался с ним и благодарил за науку. А когда Савицкого не стало, понемногу, учась на собственных ошибках, овладевал высоким искусством руководства таким сложным механизмом, как пожарная охрана огромного промышленного центра. Во главе ключевого отдела службы и подготовки Кожухов поставил подполковника Головина, которому верил как самому себе. Штаб пожаротушения возглавил тоже старый товарищ, подполковник Чепурин. Часто Кожухов завидовал тому, что не он, а другие занимаются боевыми действиями, скучал по ним и при первой же возможности старался понюхать дыма. Но таких возможностей было немного. Львиную долю рабочего времени он звонил и отвечал на звонки, писал бумаги с просьбами, требованиями и объяснениями, заседал в различных комиссиях, защищал своих людей от нападок, поощрял и наказывал, выбивал фонды, квартиры, штаты, словом, делал все то, к чему готовил его Савицкий. Теперь он выезжал лишь на те пожары, которым объявлялись номера 3 и выше. Памятуя уроки учителя, сдерживал себя и не лез в огонь, когда видел, что справится без него. Научился не обижать подчиненных недоверием и принимал на себя обязанности РТП, руководитель тушения пожара, только когда требовала чрезвычайная обстановка. Телефоны, прямые и через дежурного, звонили непрерывно. Вчера, окончательно потеряв терпение, Кожухов вынес постановление о приостановке работы главного конвейера на заводе строительных и дорожных машин. Детали прямо у конвейера промывали бензином. Мало того, бензин приносили на сборку в открытых емкостях. Это было вопиющим нарушением всех правил. Ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Администрация игнорировала отчаянные призывы инспектора Госпожнадзора. Столь ответственного решения Кожухов еще не принимал. Завод с его 10-тысячным коллективом работал на всю страну. Звонки начались с утра и не прекращались целый день. Главному инженеру и директору Кожухов отказал наотрез. Столь же решительно отказал и начальнику главка, которому подчинялся завод. Потом заместителю министра, который пригрозил серьезными неприятностями. «Не отступай, пусть получит хороший урок», — поддержал из Москвы генерал-начальник ГУПО, Главное управление пожарной охраны МВД СССР. И пошутил, в случае чего прикрою своим телом. К вечеру Кожухову позвонил Ермаков, начальник областного управления внутренних дел, которому подчинялась пожарная охрана. «Ты давно в парной не был?» Как всегда издали начал он. «Давно, товарищ генерал. Предпочитаю душ. Ну, тогда готовься к хорошей бане. На 17:30 нас вызывает первый секретарь обкома. Все понял. С огнем играешь, полковник. Что вы, товарищ генерал? К огню я отношусь с огромным уважением». «Говорил же я тебе, чтобы не рубил с плеча», — упрекнул Ермаков. «Это тебе, брат, не прачечную или столовую закрыть. Заводище. Вы же знаете причину, товарищ генерал». «Ну-ну, давай, бей на логику», — проворчал Ермаков. «Учти, в том кабинете логика будет совсем другая». «А какую вы будете поддерживать?» — забросил удочку Кожухов. «Ту, от которой тебе жарко будет». Кожухов вздохнул, он и сам знал, в тот кабинет приглашает не для того, чтобы говорить комплименты. «Привели?» — возмутителя спокойствия. Без улыбки спросил первый секретарь, когда Ермаков, а за ним и Кожухов, вошли в кабинет. И, предложив сесть, сразу перешел к делу. «Докладывайте, товарищ Кожухов». Хозяин кабинета взглянул на часы, а Кожухов, понимая, что в его распоряжении считанные минуты, коротко изложил причину своего решения. «Ваша позиция ясна», — сказал первый секретарь. «Все понимаю. Спасибо за службу. Но давайте думать, как исправлять ситуацию. А она такая. Завод срывает государственный план. Рабочие простаивают. Создается нездоровая обстановка. Излагайте ваше предложение по немедленному, я настаиваю на этом слове, возобновлению работы конвейера. От любой ничтожной искры там может возникнуть серьезный пожар», — твердо сказал Кожухов. «Пусть промывает детали в специально для этого приспособленном помещении». «Кожухов прав, Сергей Петрович», — неожиданно включился Ермаков. «Пожарные народ упрямый, они по своему уставу живут». «Вы что, единым фронтом?» — укоризненно произнес первый секретарь. Я-то надеялся, Григорий Николаевич, что вы будете меня поддерживать. Я только что с завода. Директор заверил, что помещение будет готово через 3 дня. Не говорите мне, что можно, чего нельзя сделать по правилам. Нам с вами надо мыслить шире. В войну мы работали и под бомбежкой, да и полигон вы, товарищ Кожухов, тушили не по правилам. 3 дня — реальный срок? — спросил Кожухов. Вот она, школа Савицкого, — усмехнулся первый секретарь. Сколько раз он припирал меня к стене, когда я директорствовал на химкомбинате. Уверен, что срок реальный. Директор отлично знает, что его ждет, если введет нас в заблуждение. Хорошо, Сергей Петрович, уловив выразительный взгляд Ермакова, сказал Кожухов. Пожарной охране будет дано распоряжение об усиленных дежурствах на главном конвейере. Но если через 3 суток, принимаю к сведению, беру на контроль. Кивнул первый секретарь, нажимая кнопку. «Соединитесь с директором машиностроительного». «Спасибо, товарищи, вы свободны». Хотя в морозные дни кривая пожаров по статистике возрастает главным образом из-за массового использования обогревательных приборов, вызовов сегодня было немного, по пустякам. И Кожухов начал проникаться мыслью, что день пройдет благополучно. Свое отступление в истории с конвейером он неудачей для себя не считал. Наоборот, весь город уже знает, что Кожухов умеет не только предупреждать, и другие нарушители 100 раз подумают, прежде чем отмахнуться от предписаний госпожнадзора. Не каждый может пробиться к первому секретарю и завоевать его поддержку. А таких нарушителей на заметке у Кожухова было несколько. И на железной дороге, и в промышленности, и в сфере обслуживания, и в науке. Особое беспокойство вызывали высотки. Скажем, в здании научно-исследовательского института нефтехимии пути эвакуации по проекту были рассчитаны на 1300 человек. А за 5-6 лет там наградили боксов, раздули штаты. Кому можно позавидовать, так это морякам. Капитан ни при каких условиях не возьмет на борт человека, которого не может обеспечить спасательными средствами. Во Дворце искусств, без согласования с пожарными, начали реконструкцию лестничных клеток и маршей, не говоря уже о других многочисленных нарушениях. То же самое происходит и в 5-этажной пирамиде научно-исследовательского института водного транспорта. «Хватит либеральничать», — решил Кожухов и вспомнил Савицкого. «Пожарный, который не наживает себе врагов, халтурщик». На Савицкого жаловались во все инстанции, его проклинали, в глаза и за глаза обзывали перестраховщиком. А умер, хоронил весь город. Вспомнили, что за многие годы не было у перестраховщика ни одного крупного пожара. По дороге из обкома Кожухов, как всегда, без предупреждений, заехал в 2 части, проверил по секундомеру готовность к выезду и установку автолестниц, придирчиво смотрел кипы, кислородные изолирующие противогаз. За одно похвалил, за другое разнес и сообщил в радиоцентр, что направляется в УПО. Проезжая мимо 6-й части, где сегодня дежурил Юрий, еле удержался от желания его проведать. Юрий очень обижался, когда отец распекал его при всех, словно подчеркивая, что никаких поблажек сыну давать не собирается. Кожухов усмехнулся. Когда отец и сын работают на заводе, это называется династия, а в пожарной охране – семейственность. Такие разговоры до него уже доходили. Хороша семейственность, если Юрий приходит домой прокопченный и неделями лечится от травм. Было всего 6 вечера, а на улицах зажигались фонари. Февраль стоял холодный, вьюжный. Впрочем, зиму Кожухов вообще не любил. И ту самую кривую, и за то, что относительно хорошо снег убирался только на главных магистралях. На других улицах и в переулках он лежал с сугробами, и пожарным трудно бывало не только развернуться в боевой порядок, но и просто проехать. На случай снежной зимы приходилось разрабатывать специальные маршруты с учетом пропускной способности улиц. Самые короткие пути не всегда оптимальны. Дефицитнейшей стала профессия дворник. Нынче куда легче найти высококвалифицированных инженеров, чем добросовестных дворников. Было время, когда милиция нещадно их штрафовала вот за такие сугробы. А нынче попробуй оштрафуй. Тут же лопата в сторону и на стол заявление по собственному желанию. Вот платили бы вечно безденежным студентам по трешке в руки, и никаких проблем. Убирали бы весь снег за милую душу. Так нет. Не имеет исполкома такого права. Безлюдный фонд и прочее. А почему бы не дать им такое право? Увидят дворники, что без них можно обойтись. Ого, как замахают лопатами. Миллионы пускаем на ветер, а трешки экономим. И в эту минуту послышался непривычно взволнованный голос радистки. «Первый, первый, я Крым. Как меня слышите? Я Крым. На приеме». «Крым, я первый», — откликнулся Кожухов. «Слышу вас хорошо, говорите». «С объекта на Некрасова, 21, много заявок. Обстановка тревожная. На объект выехали первая, Невель, 6-я и 11-я. «Крым вас понял. Докладывайте информацию с места вызова. Следую к объекту». И приказал шоферу: «Сирену на Некрасова, быстро». «А черт!» — с досадой произнес шофер. «Самосвал буксует, так его перетак». С включенной сиреной «Волга» осторожно вползла на тротуар, в сторону шарахнулись прохожие. Кожухов инстинктивно взглянул на часы. Было 18:24. Так начался для Кожухова большой пожар.